десяток вопросов и понапрасну не грустить среди обочин и откосов. Нам остается часто смех, когда все доводы бессильны и жизнь трещит словно орех, и этот смех почти могильный. Нам остается бросить клич, взбодрить себя, подняв за плечи, не ждать судьбы свистящий бич, когда полно противоречий. Кричит стоп, открыть второе, вдруг дыханье сквозь уйму неудачных проб, найти стезю очарования. Где ты живешь, где ты поешь, летишь и даришь другим крылья, став подлинным, так не похож на все, что делал так картинно. Нам остается попросить и приложить самим старания, чтобы продолжить жить, любить и вверх идти, гори познания.